Глава восьмая. Финал на Фурман-стрит. «Фрэнки», — сказал голос в телефонной будке, — «догадайся, что случилось». «Эй, Вилли, оставь свои дурацкие шуточки», — огрызнулся Эйл, узнав голос Вилли. «Говори прямо, что произошло». «Кто-то прикончил Джованни Дессо», — волнуясь, ответил Вилли. «Кому, черт побери, понадобилось убрать его, Фрэнки?» Эйл пришел в ярость. «Что?» — заорал он. «Где это произошло?» Он так сильно ударил кулаком по столу, что тарелки с едой, которую ему только что подала жена, разлетелись в стороны. «Кто это сделал?» — яростно продолжал кричать Эйл. «Рассказывай, что тебе известно. Говори!» Фрэнки, заикаясь, проговорил Алтиери. «Я не знаю ничего, кроме того, что уже сказал. Джованни застрелили около пирсов». «Каких пирсов?» «Между Третьей авеню и 31-й улицей». «Там, где он работал?» «Да, кажется, там». «Ладно, слушай меня внимательно. Я хочу попросить тебя кое-что сделать. Понял?» «Конечно, конечно, Фрэнки, все, что ты скажешь. Завтра ты найдешь Дона Джузеппе и попросишь его прийти в мое новое кафе, чтобы повидаться со мной», — приказал Эйл. «Скажи ему, чтобы он пришел туда в 8 часов. 8 часов вечера, понял?» Алтиери заверил Эйла, что крестный отец придет. 2 недели назад... Эйл оформил сделку на покупку кафе «Сапрайз», расположенного на углу 14-й авеню и 35-й улицы, рядом с 2 самыми процветающими заведениями, нелегально торговавшими спиртным, которые принадлежали ирландской банде, и назначил администратором Антонио, брата Джованни Дессо. Антонио Дессо был сперва вышибалой, а затем барменом в клубе «Адонис» у бешеного Арголы. Арголы очень неохотно отпустил Антонио, но отказать Эйлу не смог. Для нового заведения Фрэнки нужен был бойкий, решительный и в то же время обходительный человек вроде Антонио. Десса полностью оправдал доверие Эйла. Уже в первые дни недели работы Антонио доход от кафе «Санрайз» стремительно вырос. Кафе стало самым популярным заведением в местном парке, вызвав зависть и беспокойство дикого Билла Ловета и всей банды «Белая рука». Очевидно, успехи кафе «Санрайз», которое обрело нового хозяина и управляющего, подорвали бизнес банды «Белая рука». Хотя Ловет не занимался непосредственно этими заведениями, он и его банда сразу ощутили соседство нового кафе, так как резкое падение торговли спиртным незамедлительно сказалось на доходах, получаемых бандой с этих заведений. 18 июня 1921 года, во второй половине дня, Дики Билл Ловет созвал совещание и потребовал, чтобы его помощники решили, как преодолеть создавшийся кризис. Фрэнк Смитти внес предложение, которое по своей жестокости вполне соответствовало его натуре. «Нам следует бросить шашку динамита в это кафе», — со всей серьезностью заявил он. Пак Маккарти спросил, предполагает ли он бросить бомбу, когда в кафе будут посетители или поздно вечером, чтобы ни в чем не повинные клиенты не пострадали. «Какая разница?» — ответил Смитти с характерным для него хладнокровием. «Если они хотят выпить у итальяшек, мы их проучим». Пройдоха Ферри предложил идею получше. «Почему бы нам не поджечь кафе? Потребуется всего лишь канистра бензина и спичка». Ловет отверг оба предложения. «Если мы так поступим, — рассудительно сказал он, — сколько времени, как вы думаете, потребуется, чтобы обойтись точно так же с нами?» «Ни к чему начинать подобную войну. С Все, что требуется, заставить клиентов прекратить посещать Sunrise и снова приходить к нам. Успех Аэла объясняется только тем, что у него в кафе командует энергичный Тони Десто, перебил его пройдоха Ферри. Он попал в точку. Без Десто кафе Sunrise было бы обычной забегаловкой эпохи сухого закона. Но раз кафе управлял Тони, оно преуспевало. Ловец заулыбался. «Ты угадал», — заметил он, явно обрадовавшись замечанию пройдохи Ферри. «Без Десто это заведение сразу превратится в конюшню. Он обеспечивает наплыв посетителей». «Подожди», — перебил его Лонерган, деревянная нога. «Я слышал, что бешеный Аргола был очень расстроен тем, что Фрэнки забрал у него Десто. Половина людей, которые приходили в клуб «Адонис», теперь выпивает в кафе «Санрайз». Но бешеный не станет спорить с Эйлом. Вы знаете это. Он будет молча нести убытки. Аргола позволил забрать у него Десса и не осмелился просить его обратно. Фрэнки распоряжается в клубе и все доходы кладет себе в карман. Это как фамильный склеп на кладбище. Его парни ни шиша не имеют с этого дурацкого кафе. Неожиданно Ловит поднял руку, не давая договорить Лонергану. Его лицо засияло улыбкой. Лонерган подал ему идею. Он вскочил на ящик из-под виски, чтобы все видели и слышали его, и прокричал вслух то, что внезапно пришло ему в голову. «Все, что нам нужно, избавиться от Тони Десо. Это ясно как день. Тогда успешный бизнес Эйла в кафе зачахнет. Как вы думаете?» Раздался хор одобрительных возгласов. «Прекрасная идея, Билл!» — скричал пройдоха Ферри. «Вот эта мысль!» — хрипло вторил ему Маккарти. «Тони Десса мертв!» — выкрикнул Дуган. У главарей черной руки, как и у руководителей белой, было заведено поручать кому-нибудь из членов организации слежку за тем или иным человеком соперник. Такое задание заключалось в сборе сведений о том, где живет, работает, проводит время выслеживаемый, каковы его повседневные маршруты, где его можно найти в случае необходимости. Такая работа была характерна для подпольной стратегии мафии, поскольку никто не мог заранее предвидеть, когда будет нужно точно знать местонахождение того или иного лица. Человеком, которому поручили собрать сведения о Тони Десса, был Гарри О'Тул по прозвищу Пердун. Это прозвище он получил не случайно. Гарри очень любил тушеные бобы. Он ел их на завтрак, обед, ужин и в промежутках между основными приемами пищи. Последствием этого пристрастия к овощам, имеющим свойство расширяться, оказавшись в желудке, являлось постоянное выделение газов из кишечника. Иногда это сопровождалось шумом, но в любом случае ощущалось присутствующим. Вот почему в ту субботу Гарри Пердун стоял один в углу гаража на Балтик-стрит. Ему никогда не разрешали близко подходить к остальным. «Кому я поручал следить за Тони Десса?» — спросил Ловит со своей трибуны, ящика из-под виски. «Мне», — ответил О'Тул, приближаясь. «Стой там, где стоишь, черт тебя побери!» — заорал Дуган. «Говори оттуда, где стоишь. Если сделаешь еще один шаг, я заеду сапогом в твою вонючую задницу». Гарри замер и из-под лобья посмотрел на Ловита. «Хорошо, Гарри», — сказал Ловит, — «стой, где стоишь, и говори, только громко. Ну, давай». «Я знаю, что Тони по воскресеньям заходит на 21-й пирс. Я думаю, чтобы повидаться с братом, который там работает. Кто его брат?» «Убей меня, не знаю», — ответил Гарри, пожимая плечами. «Я не узнаю его, даже столкнувшись нос к носу». «В какое время он заходит к брату?» «Обычно между 2:30 и 3 часами», — ответил О'Тул и издал знакомый звук под смех собравшихся. «Он бывает там с полчаса, затем идет пешком к 3-й авеню, садится там в подземку и едет на работу. До недавнего времени Тони ездил в клуб «Арголы». Но 2 недели тому назад он начал ездить, вы знаете, куда. «Как он добирается с 3-й авеню до 14-й?» — раздраженно прервал его Ловет. «Не хочешь ли ты сказать, что он идет пешком?» «Он садится в трамвай. Как еще можно добраться туда?» — огрызнулся Гарри. В группе, окружившей Ловета, послышались смешки. Никто не осмеливался говорить с ним в таком тоне. Но Отулу это сходило с рук, так как все были давно уверены, что тушеные бобы размягчали его мозги. «Где находится 21-й пирс?» «Около 21-й улицы?» — спросил Ловет, благожелательно глядя на изгоя. «Да, именно там», — ответил Гарри Пердун, издав лучший за весь день звук. «Ладно», — пробормотал Дикий Билл и повернулся к Пагу Маккарти и пройдохе Ферри. «Вам, ребята, предстоит работа. Сделайте ее хорошо. Это все, что я хочу сказать». Едва ли кто-нибудь слышал звуки выстрелов, раздавшиеся днем в воскресенье на безлюдном перекрестке 3-й авеню и 21-й улицы. Всего несколько человек видели мужчину, который вышел со склада 21-го пирса и бодрой походкой направился к входу в метро. Он был в нескольких метрах от первой ступеньки, когда воздух разорвал звук револьверных выстрелов. Сколько пуль было выпущено в жертву, неизвестно, но 4 попали в цель. Первая пуля пробила середину лба, вторая попала в шею, а 2 оставшиеся — в грудь. Убийцы скрылись еще до того, как убитый упал на тротуар. Они были уверены в том, что не промахнулись. Полиция появилась на месте происшествия через несколько минут, и труп увезли в морг. Те, кто стрелял, ошиблись только в одном, но это выяснилось лишь после того, как члены семьи Десса опознали погибшего. Человек, которого укокошили Пак Маккарти и пройдоха Ферри, был не Антонио, а его младший, удивительно похожий на него брат Джованни, работавший докером в порту. «Это преступление самое паршивое из всех», — воскликнул Фрэнки Эйл на следующее утро, сидя за своим столом в конторе гаража на 4-й авеню. «Мы должны добраться до этих ирландских сукиных детей, даже если это будет стоить нам жизни». Сходка 15 главарей банды Эйла была простой формальностью. Фрэнки хотел, чтобы парни знали, что ответные меры в связи с убийством Джованни Десса будут приняты незамедлительно. Алтиери «Два ножа» со вчерашнего вечера был на задании. «Два ножа» разыскал крестного отца за несколько минут до полудня в ресторане «Кафедеро» на углу Президента и Коламбия-стрит, где тот обычно съедал второй завтрак, проголодавшись после яичницы из 4 яиц с острой итальянской колбасой, которую жена подавала ему ежедневно в 9 часов утра. Полдень Дон Джузеппе неизменно подкреплялся вторым завтраком из отменных мучных блюд, которыми славился ресторан «Кафедеро». В этот раз перед ним стояли 2 тарелки, огромная со спагетти с приправой из морских продуктов, а рядом поменьше — с полдюжиной мясных фрикаделек. «Эй, Вилли!» — прокричал Бальзама с полным ртом спагетти, заметив входящего в ресторан посланца Эйла. «Иди и садись рядом!» Бальзама не знал, что два ножа принес ему послание от Фрэнки Эйла. Как только Алтиери сел, Дон Джузеппе подозвал одного из официантов. «Никко, дружок!» — обратился он к официанту в белом переднике и шапочке. — Принеси ему то же, что ты принес мне. Затем взглянул на Алтиери, Бальзама улыбнулся. — Ты ведь любишь спагетти, не правда ли? — Си-си, — ответил Вилли. — Я присоединяюсь к вам, так как уже проголодался. Но я не за этим пришел, а повидать вас. Бальзама резко повернул голову и строго посмотрел на официанта, который угодливо склонился над ним, чтобы послушать, о чем идет разговор. «Эй, Ник, нахмурился крестный отец. «Ты слышал, что я просил тебя принести моему другу? Какого черта ты копаешься?» Официант, повернувшись на каблуках, быстро побежал на кухню. Бальзамо посмотрел на Алтиери с любопытством. «Что ты сказал, Вилли? Ты пришел сюда, чтобы поговорить?» «Да, дон Джузеппе», — хмуро ответил, «два ножа». «Фрэнки хочет видеть вас сегодня вечером в кафе «Санрайз».» Алтиери коротко рассказал Бальзамо о том, что произошло накануне. Дона Джузеппе новость потрясла. Он ничего не слышал об убийстве Джованни Дессо, так как все утро пробыл дома и вышел только несколько минут назад, чтобы пойти в ресторан. У себя в гараже Эйл напутствовал помощников. Он приказал всем идти на улицу и ловить каждое слово, которое могло бы дать подсказку и вывести на убийцу или убийц бедного Джованни. «Даю вам время до вечера, чтобы вы выяснили и сообщили мне не позднее 7 часов, кто прикончил этого бедного мальчишку». Фрэнки был по-настоящему опечален смертью Дессо. Это преступление было совершенно бессмысленным. Почему кому-то захотелось убрать Джованни, который был одним из самых миролюбивых рабочих в морском порту? Он принимал всего лишь незначительное участие в деятельности «Черной руки» на 15-м пирсе, где считался кассиром банды. Поскольку Джованни был высокого роста и с крепкими мускулами, он иногда сопровождал орудующих в порту ростовщиков, если докеры нарушали сроки выплаты долгов. Хотя Джованни меньше всего хотел применять силу, ему несколько раз приходилось ломать кому-то пальцы или руку, добиваясь, чтобы долги были выплачены своевременно. Но внутри он чувствовал отвращение к насилию и всегда раскаивался, если, не рассчитав силы, ломал кому-нибудь кость. Он всегда был готов поступиться самолюбием и извиниться. Обычно он говорил: «Ой, я не знаю, как это получилось. Мне очень жаль, но, пожалуйста, не беспокойтесь, больше такого не случится. В следующий раз ты просто вернешь долг вовремя, верно?» Джованни был просто прелесть. Тот же понедельник, около 8 вечера, дон Джузеппе вошел в кафе «Санрайз» в сопровождении Винченцо Мангано, которому предстояло стать его преемником, и Гуистеры шелкового чулка, телохранителя. Они сдали пальто в гардероб и проследовали мимо бара к столику в глубине зала, где, как успел заметить Бальзамо, уже сидел Эйл. Дон Джузеппе обернулся к своим охранникам. «Винс Гуистера, вы оставайтесь здесь, выпейте по рюмочке. Я хочу переговорить с Эйлом наедине». Эйл был мрачен. Дон Джузеппе уселся на стул рядом с ним. «Приветствие Эйла. Привет, компаре!» Прозвучало не так весело, как обычно. Он сразу перешел к делу. «Вы слышали, что случилось с Джованни Дессо?» — спросил он. Бальзамо печально кивнул. «Вилли сказал мне». Эйл положил ладонь на массивную руку дона Джузеппе и крепко сжал ее. «Мой дорогой друг, я рассчитываю на большую услугу с вашей стороны. Поэтому я вчера вечером попросил Вилли сказать вам, чтобы вы пришли сюда. До последних минут я не был уверен в том, что попрошу вас об одолжении. Но потом, мой друг, ко мне пришел Френчи Карлино прямо сюда и сел за стол. Он сел на тот стул, на котором вы сейчас сидите. И знаете, что он мне сказал? Он сказал: Фрэнки, я узнал, почему они убили Джованни Дест. Я любопытен, я хотел знать, почему, и я спросил его. Вы знаете, что он ответил? Он сказал, что они убили Джованни по ошибке. Они не собирались его убивать. Вы знаете, кого они хотели убить? Голос Фрэнки становился все громче. Бальзама наклонился вперед, с нетерпением ожидая ответа, сжимая руку Дона Джузеппе. Эйл, с трудом сдерживая ярость, едва не сорвался на крик. «Они хотели убить его брата! Вы слышите, Антонио Десса, моего управляющего?» «Зачем им это понадобилось?» — спросил Дон Джузеппе, стараясь, чтобы его лицо не исказилось от боли в руке, которую причинил ему Эйл. «Вы спрашиваете, почему они хотели убить Антонио? Потому что, убив его, они уничтожили бы мое кафе!» Эйл глубоко вздохнул, потом усмехнулся. «Это означает, что они преследуют одну цель — навредить мне!» Отпустив руку Бальзама, он сжал пальцы в кулак и ударил им о левую ладонь. Бальзам участливо покачал головой. Фрэнки тихо спросил он: «Ты знаешь, кто застрелил Джованни?» Эйл сжал губы и снова глубоко вздохнул. «Конечно, знаю». Его лицо стало печальным, и он отвернулся. «Это были Пак Маккарти и Дуган. Вы знаете, как Френчи узнал, что это они?» Бальзама пожал плечами. Он не имел никакого представления о том, как стало известно, что Пак и Дуган — убийцы Дессо. Френчи нашел докера по имени Бенито Фуско, который работал с Джованни на пирсе, — объяснил Эйл. В воскресенье днем Бенито в рабочее время удрал на другую сторону улицы и заскочил в забегаловку Ансельма на Третью авеню. Пропустив пару стаканчиков, он собрался выйти, но тут услышал выстрел. Он испугался и спрятался за дверью, решил, что стреляет в него. Затем он увидел, как упал Джованни, и все понял. Переведя дыхание, Эйл продолжал. Бенито не только слышал выстрелы и видел людей, которые стреляли. Следующую фразу он произнес медленно, делая паузу после каждого слова. Он слышал, как один говорил другому: «Быстрее, Пак, нам надо смываться отсюда». Злобная улыбка исказила лицо Фрэнки. «Вы знаете, кто такой Пак?» — спросил он и стал ждать ответа. «Ты еще спрашиваешь?» — пропыхтел Дон Джузеппе. «Конечно, знаю. Это Пак Маккарти, ирландская шлюха». В банде «Черная рука» всегда называли ирландскими шлюхами хорошеньких мальчиков со светлыми волосами и белой кожей. Большинство итальянцев были темноволосыми, смуглыми и с грубыми чертами лица. Самодовольство заставляло их считать такую внешность отражением мужского начала. Тем же, у кого, по их мнению, не было признаков мужественности, заслуживали пренебрежительного прозвища. «Кое-что я еще хочу вам сказать, Дон Джузеппе», — сказал Эйл хрипло. «Напарником и опекуном Пага Маккарти был этот Дуган». «Ты уверен?» — спросил Бальзам. «Да, уверен», — твердо ответил Эйл. «Мне сегодня позвонил Стеклянный Глаз, и знаешь, что он сказал? Он видел Пага и Дугана, когда они в воскресенье около 4 дня подъехали к питейному заведению Макгира. Это было всего через несколько минут после того, как убили Дессо. Стеклянный Глаз сказал, что они выскочили из машины и поспешили войти в бар. Само по себе это ничего не значит, но если добавить сюда то, о чем рассказал Френчи Бенито Фуско, то все меняется. Подняв руки и выставив их на уровне груди ладонями вперед, наподобие папы Римского, Эйл поднял глаза к потолку. «Благодарю Бога, что мои ребята такие проворные и выяснили все, что нужно», — сказал он и, закрыв глаза, приложил ладони к груди. Затем он перекрестился и пробормотал: «Аминь». Бальзаму Эйл пригласил потому, что был намерен попросить его об услуге. Он хотел, чтобы Дон Джузеппе отомстил за убийство Джованни Десса с помощью своих людей. Когда Эйл передавал Бальзаму через Вилли Алтиери просьбу прийти в кафе, он еще не знал, кто убил брата его управляющего, но был уверен, что его ребята быстро это узнают. Эйлу нужна была уверенность в том, что как только убийцы будут обнаружены, их уничтожат не только быстро, но и необычным способом. В разговоре с Бальзамо в тот вечер он сказал: «Я хочу, чтобы Дикий Билл Ловетт и вся его банда запомнили эту месть». Бальзамо посмотрел на Эйла с сомнением, но вдруг на его лице появилась улыбка. «Да, Фрэнки, я понимаю, о чем ты». И он еще шире улыбнулся. «Вы поняли?» — улыбнулся в ответ Эйл. «Ты хочешь использовать моих людей?» «Верно, компара?» — спросил Дон Джузеппе и надулся от гордости, так что его грудь уперлась в край стола. Это был миг, которого он долго дожидался. Он был весьма польщен, так как никогда раньше Эйл не обращался к Бальзаму с такого рода просьбами. До последнего времени боевики Бальзамо имели очень мало работы. Их влияние ограничивалось Малой Италией. Этот район, где находился штаб Бальзамо, стал местом деятельности его банды. Отсюда он руководил всей мафией, предоставляя главарям различных банд, включая Эйла, полную возможность лишиться собственной головы или совершить убийство, которое было необходимо для поддержания порядка на должном уровне. Парни, которых Эйл хотел заполучить для выполнения своего задания, три брата Мормилло, использовали необычные способы убийств. Особенность этих преступлений заключалась в том, что они были так обставлены, что казались просто несчастными случаями. Мормилло не раз проламывали череп соперничающему с ними вымогателю, который осмеливался сунуться слишком близко к причалам на мысе Ред-Хук. Братья довели технику таких убийств до совершенства. Все трое работали в порту крановщиками. Они были виртуозами не только по части загрузки и разгрузки судов, но и блестяще управляли стрелой своего крана. К середине 1921 года число вымогателей из банды «Белая рука», с которыми случилось несчастье на причалах мыса Ред-Хук, достигло 5 человек. Бальзамо, гордившийся таким внушительным списком, был готов сделать для Эйла то, чего никогда ни для кого не делал, а именно предоставить своих боевиков для устранения убийц Дессо. Много лет назад Эйл и Бальзамо поделились друг с другом сокровенными мыслями. Фрэнки высказал свои соображения первым. «Убивая ирландца, ты сокращаешь число тех, кто может тебе навредить». «Ты сказал то, о чем я подумал», — ответил Дон Бальзамо. «Пьетро Мормилло по прозвищу Ружье, Доминик Мормилло по прозвищу Рубаха Парень и Нинок Мормилло по прозвищу Кровавый никогда не завидовали своему руководителю, который получал благодарность и пользовался уважением за совершенные ими дела. Разве они могли обижаться на старого Дона Джузеппе, если выросли у него на руках? Квартиры, которые занимали семьи Мормилло и Бальзамо, находились на одном этаже в доме на Коламбио-стрит. Трое ребятишек проводили с Бальзамо больше времени, чем с родителями. Он укладывал их спать, рассказывал истории о жизни в Фавороти. Например, о том, как один бедняк, которому приходилось ходить босиком, и у которого от непосильной многочасовой работы в поле болели ноги, ночью подкараулил у пыльной дороги богатого сеньора, который проезжал мимо, и, ударив его по голове, снял с него обувь. У Бальзама было много таких историй. Все они так или иначе касались мафии, которая была спаяна тесными узами братства и была способна на любое преступление. Больше всего Бальзама любил рассказывать историю мафии. Каждый вечер ребятишки просили Дона Джузеппе опять и опять рассказать им ее. «Старое доброе время», — начинал Батиста Бальзама, — «в Сицилии было много больших поместий, латифундий. Но когда этот сконгел из Франции, называвший себя Наполеоном, захватил остров, наступило время большой смуты. Все приходили и грабили латифундий. И люди, которые владели этими поместьями, наняли хороших сицилийцев. Вы понимаете, это были простые люди, и владельцы сказали им: «Вы защитите мою латифундию, и скоро не будет больше беды». Но люди, которые избавили их от беды, собрались вместе и заявили: «Эй, что вы скажете, если мы приведем наших бедняков работать на латифундии?» И они сделали так, и с тех пор владельцы латифундии не имели больше забот. Вот так, дети. А спустя некоторое время люди, которые подсказали владельцам поместья, что делать, стали называться мафией. Они замечательные люди. Они говорят владельцам поместий, на которых работают, сколько те должны заплатить за работу, а сами они ничего ни у кого не забирают. Позже многие из этих людей, которые помогали владельцам латифундии, приехали сюда, в Бруклин и на Манхэттен. И они делают здесь то же, что делали на Сицилии. Восторженно внимая Дону Джузеппе, трое братьев Мармилло всегда аплодировали ему, когда он кончал свой рассказ. Бальзама был братом их матери и приходился им родным дядей. Через неделю после того, как был убит Джованни Десто, Пьетро, Доминик и Нино Мармилло пришли на угол 4-й авеню и Сакет-стрит, куда, как им сказали, должен был подъехать за ними на машине Оги Пизано. В тот день, в воскресенье 26 июня, точно в назначенное время, в 1:30 дня, братья были на месте. Минутой позже черный седан Бьюик выпуска 1920 года подкатил к тротуару. Братья сразу узнали Оги Пизано. «Садитесь в машину», — сказал он. Они проехали небольшое расстояние до Юнион-стрит, повернули за угол, миновали половину квартала и остановились перед рыбным магазином «Фугатты», который по воскресеньям всегда был закрыт. Но в это воскресенье его владелец Антонио Фугатта был там, так как хотел привести кое-что в порядок. «Пойдемте со мной», — сказал Пизано братьям и повел их к входу в магазин. Подойдя к двери, он трижды постучал. Прошла секунда, внутри повернулся ключ, Антонио открыл дверь и отступил в сторону, пропуская четверых посетителей. Затем он закрыл дверь, запер ее на замок и провел их в подсобное помещение. Там он надавил на ручку холодильника, который использовал для хранения рыбы, до того огромного, что в него можно было войти. Он зашел в холодильник и минуту спустя появился вновь, держа в руках ружье 12-го калибра и два пистолета 45-го. Не говоря ни слова, он вручил ружье одному из братьев, Пьетро, по прозвищу Ружье, а Доминику и Нино дал по пистолету. Затем Антонио повернулся к Оги, смущенно улыбнулся и сказал: «Вот так. Все заряжено. Я сам почистил и зарядил и ружье, и пистолеты. Работает отлично». Оги, кивнув, подмигнул ему, а затем потрепал по плечу. Наконец он взглянул на братьев Мармилло и решительно скомандовал: «Пошли, мы идем к машине. Будьте осторожны, чтобы вас никто не увидел с этой артиллерией. Подождите, я выйду первым и осмотрюсь». Он открыл дверь, высунул наружу голову, посмотрел направо и налево. Путь был свободен. «Давайте», — требовательно приказал он и первым прошел к машине. Они поехали в Атлантик-авеню, а затем на запад по направлению к Фурман-стрит. За час до этого Фрэнки Эйл позвонил Дону Джузеппе Бальзамо и сообщил, что Паг Маккарти и Дуган появились в поле зрения. Фрэнки только что получил по телефону сообщение от Ника Пеликану, что оба ирландских бандита поехали на сером Форде 1919 года в питейное заведение Макгира на Фурман-стрит. Все было заранее оговорено, где братья Мормила встретят Пизана, где они получат оружие. Фрэнки только оставалось сказать Дону Джузеппе: «Посылайте своих племянников на встречу с Оги». Как только Бьюик оказался в 30 метрах от входа в заведение Макгира, Оги застучал рукой по рулю. «Вон тот автомобиль», — возбужденно сказал он, указав на серый Форд, стоявший напротив входа в бар. Пизана резко свернул к тротуару и остановился вплотную к другой машине, припаркованной метрах 15 от входа в бар. Форд стоял впереди нее. «Теперь мы подождем», — прошептал он. «Рано или поздно они выйдут». Он посмотрел на часы. Было 1:45. Для Оги и трех убийц время тянулось медленно. Прошло 20, потом 30 минут. Пизана вновь посмотрел на часы. «Черт побери», — пробурчал он. «Уже 1:45. Они все накачивают. «Может, это даже и хорошо», — предположил Пьетро, сидевший рядом с Оги на переднем сиденье. Он опустил руку и погладил ружье, стоявшее у него между ног. «Они не почувствуют боли, если будут пьяные». Пизана вновь стукнул кулаком по рулю. «Вот они», — взволнованно сказал он. «Готовьтесь». Оги ждал, пока Маккарти и Дуган сядут в свою машину и поедут по Форман-стрит в направлении южных пирсов. За рулем был Дуган. Пизана, отъехав от тротуара, двинулся за Фордом, держась на расстоянии 30-40 метров. Как только Маккарти и Дуган приблизились к территории причалов, где они, вероятно, собирались развернуться, чтобы ехать обратно по узкой с двухсторонним движением Форман-стрит, Оги нажал на газ, Бьюик рванулся вперед и через несколько секунд догнал Форд. Как раз в это время Дуган притормозил перед парапетом набережной Ист-Ривер напротив склада на втором пирсе, принадлежащем компании Голанус, и медленно начал поворачивать. Бьюик выскочил ему на перерез. Оги нажал на тормоза, и не успела еще машина остановиться, как братья Мормила выскочили из нее. Визг тормозов и скрежет шин по асфальту подействовал Дугану на нервы. Он судорожно тормознул, вероятно, чтобы избежать столкновения. Если в эту минуту Дуган или Паг о чем-то и думали, то этого уже никто не узнал. Выстрелы из ружья и двух пистолетов прогремели над причалами, как раскат грома. Дуган и Пак рванулись из машины, но Дугану не удалось даже выбраться из-за руля, о который с глухим звуком ударилась его простреленная голова. Скорее всего, Дуган не испытывал боли, так как первая же пуля пробила ему голову, лишив возможности чувствовать. Маккарти рванулся вперед так энергично, что пробил головой лобовое стекло. Если бы в 1921 году в обиходе уже были ремни безопасности, жизнь Пага все равно не удалось бы спасти. Кровь текла у него из носа, рта и ушей. Но дело было не в многочисленных порезах, нанесенных осколками лобового стекла, которые торчали из его головы, как иглы дикобраза. Это была кровь из огнестрельных ран, полученных от пули картечи, которые разворотили его красивое лицо. Кровь образовала безобразную, бесформенную красную лужу на черном капоте машины. Как только замолкла погребальная ария, исполненная с помощью оружия, трое убийц бросили его в воду из Ист-Ривер и приступили ко второй части своего задания. Нино открыл дверцу машины у места водителя и резким движением оттолкнул безжизненное тело Дугана к Маккарти. Затем он стал крутить руль направо. Его рука попала в кровь, оставшуюся на руле. Вытерев руку о рукав костюма Дугана, он отпустил руль, направив машину в сторону Ист-Ривер. Затем Нино захлопнул дверцу и позвал остальных. «Подойдите сюда, помогите подтолкнуть». Уперевшись в багажник, братья вместе начали толкать машину вперед. Нино через открытое окно выруливал прямо к обочине набережной. Когда колесо машины оказалось почти у края, обложенного бордюрными плитами, он отпустил руль, отскочил назад и присоединился к тем, кто толкал машину. С ее безжизненными седоками к водяной могиле. Как только передние колеса перевалили через край, днище машины зацепилось за бордюрные плиты. Форд застрял. Казалось, им не удастся столкнуть его в воду. «Дьявол!» — воскликнул Доминик. «Толкайте сильнее! Еще сильнее!» Совместными усилиями братьям удалось толкнуть машину, и она рухнула в воду. Полетев носом вперед, как пикирующий самолет, и подняв тучу брызг, Форд исчез под черной поверхностью воды. Братья задержались на набережной, чтобы увидеть расходящиеся круги и пузыри воздуха. «Пузыри!» — улыбнулся Доминик. «Отличные пузыри! Смотрите, как они поднимаются наверх!» Братья заторопились к ожидающему их Бьюику. Огги резко тронулся с места, и машина понеслась прочь от набережной по Фурман-стрит. Не успев проехать квартал, они услышали противный вой сирены полицейской машины, мчавшейся им навстречу. «Полиция!» — вскричал Пьетро. «Что делать?» «Какого черта они примчались так быстро?» — проворчал Доминик с заднего сиденья. «Мне некуда свернуть!» — струхнул Огги. «Они загнали нас в западню!» «Останови машину, мы убежим!» — вскричал Нино. «Это наш единственный шанс!» Огги свернул к тротуару и нажал на тормоза. Перепуганные убийцы только хотели открыть двери, как полицейская патрульная машина с воем, несшаяся им навстречу, не снижая скорости, проскочила мимо и помчалась дальше в сторону набережной. «Ух!» — с облегчением выдохнул Огги. «Я уже решил, что нам конец». Он отъехал от тротуара и продолжил путь по Фурман-стрит. Поворачивая на Фултон-стрит, они услышали сирену второй полицейской машины, также направлявшейся ко второму пирсу. Услышав стрельбу на набережной, кто-то вызвал полицию, и полицейские мчались туда узнать, что случилось. Пизано очень опасался второй машины. Только после того, как она, как и первая, промчалась мимо, он немного успокоился. «Эти чертовы фараоны напугали меня до смерти!» — прохрипел он, ведя машину по Фултон-стрит к клубу «Адонис», где бандиты всегда собирались после операции, чтобы обеспечить себе алиби. Огги хотел убедиться, что за ним нет хвоста. Он посмотрел в зеркало заднего вида, не увидев позади никаких, а главное — полицейских машин. Он начал напевать свою любимую сицилийскую песенку. Восьмеро полицейских, прибывших в двух патрульных машинах, были озадачены, когда начали искать доказательства стрельбы, о которой получили сообщение. Они не обнаружили ни трупов, ни следов крови, по которым можно было бы заключить, что кто-то был ранен. Но затем они подошли к месту, где Пага и Дугана застрелили в машине. Полицейские сразу обратили внимание на валявшиеся вокруг стреляные гильзы. Они нашли 8 гильз 45-го калибра и 4 12-го от ружейных патронов. Затем они обратили внимание на следы колес Бьюика, и, наконец, заметили следы шин на песке, ведущих к краю набережной. Подойдя к парапету, они посмотрели на воду. Машины, конечно, не было видно, но из глубины внезапно поднялись струйки мелких пузырьков. Внимательно присмотревшись, полицейские увидели еще одну стройку пузырьков на поверхности воды. Патрульный Роберт Алонжи обратился к товарищам. «Я пойду позвоню в участок, чтобы прислали багры, крюча и тягач. Думаю, под водой что-то есть». Через полчаса один из полицейских багром задел твердый предмет на глубине примерно 3 метра. «Помогите! Я нащупал что-то». Сержант, командовавший операцией, подошел поближе. «Что там такое?» — спросил он нетерпеливо. «Я не знаю точно», — ответил полицейский, — «но это что-то очень большое». Багор скользнул по гладкой поверхности, а потом уперся в мягкое илистое дно. Полицейский сказал сержанту: «Никаких сомнений, здесь что-то есть». «Хорошо», — ответил сержант. «Кто будет добровольцем?» «Я хочу, чтобы кто-нибудь нырнул и посмотрел, что там за штука». Вызвался полицейский Алонжи. «Хотите, чтобы нырнул я, сержант? Я хорошо плаваю». Оставшись в трусах, он нырнул туда, где багор коснулся дна, чтобы не удариться о затонувший предмет. Полицейский пробыл под водой около 30 секунд. Вынырнув на поверхность, он проплыл немного в сторону и встал на крышу затонувшей машины. Вода была ему по грудь. «Что это?» — спросил сержант. «Машина», — ответил Алонж. «А если вам интересно, что там внутри, я думаю, вы найдете труп». Проплыв вокруг машины, он сунул голову в открытое окошко дверцы водителя и нащупал тело. Тело Дугана, которое оказалось рядом с рулевой колонкой. Но Алонж не знал, что на переднем сиденье рядом с телом Дугана был еще один труп. «Подайте крюк, я прицеплю его к заднему бамперу». Сержант и еще один полицейский передали Алонжи крюк, прикрепленный к цепи. Другой конец цепи держался на крючке от тягача. Алонжи снова нырнул. «Порядок», — сказал он, появившись снова на поверхности. «Вытаскивайте потихоньку». Понадобилось около 20 минут, чтобы вытащить серый форт из воды и поставить его на колес. Но еще до того, как машину вытащили на набережную, полицейские увидели тела двух застреленных бандитов белой руки, которые были на переднем сиденье. Голова Пага Маккарти все еще торчала в отверстии, пробитом в лобовом стекле машины. Все его лицо было в порезах, с него свисали лоскуты кожи. И в довершении всего из правого глаза торчал длинный осколок стекла. Полицейские ощутили приступ тошноты. Дон Джузеппе выглядел весьма внушительно на последовавшем затем чествовании героев. В речах, которые произносились в тот вечер в ресторане «Бешеного Арголы», Фрэнки Эйл особо подчеркивал заслуги Пьетро, Доминика и Нина Мормилла в удачном осуществлении операции по отмщению за убитого по ошибке Джованни Десса. «У меня для вас, ребята, будет еще работа», — радостно сказал Эйл, поднимая тост за здоровье и долголетие братьев. «Вы меня сегодня порадовали». Потом, нежно взглянув на Бальзама, он сказал: «Вы, компаре, должны гордиться своими племянниками». Бальзама чуть не лопнул от восторга. «Конечно, конечно», — проворковал он, — «я всегда говорил, что мои племянники лучше всех». Уничтожение Дугана и Пага Маккарти довело счет жертв войны между бандами «Белая рука» и «Черная рука» до 14 человек. И это всего лишь за 18 месяцев, прошедших с начала конфликта между ирландскими и итальянскими бандитами. Из 14 убитых черной руке принадлежали 5, а белой руке 9. Итальянцы явно выигрывали войну.